можно ли требовать внимания публики к таким произведениям, какова, например, 7 глава Евгения Онегина? Мы сперва подумали, что это мистификация, просто шутка или пародия. Читатели наши спросят, какое же содержание этой 7 главы? Стихи Онегина увлекают нас и заставляют отвечать стихами на этот вопрос. Ну как рассеять горе Тани? Вот как посадят деву в сани и повезут из милых мест в Москву на ярмарку невест. Мать плачется, скучает дочка, конец 7 главе и точка. Точно так, любезные читатели, все содержание этой главы в том, что Таню везут в Москву из деревни. Все вводные и вставные части, все посторонние описания так ничтожны, что нам верить не хочется, чтобы можно было печатать, подчеркнуто, такие мелочи. Неужели это создание автора Руслана и Людмилы? Так писал Фадей Дикч Булгарин в своей «Северной пчеле». И заключил этот пассаж так. «Совершенное падение, chute complète». Ну, такая уж глава, поэтому я говорю так габаритно, потому что глава непростая, конечно. Булгарин, во всяком случае, не понял. Да не только он. И Надеждин не понял, и многие другие. Ну, действительно, крайне бедна событиями эта глава. Бедна событиями эта глава. Да, насчет эпиграфов. Три эпиграфа из Дмитриева. «Москва, Россия, дочь любимая», такая одическая цитата. «Как не любить родной Москвы» — это из поэма Баратынского «Пиры», певец пиров и грусти томной. Это про московское хлебосольство, про гостеприимство, про застолье, веселье и так далее. И, наконец, грибоедовский диалог Софьи и Чацкого. Софья говорит: «Гонение на Москву, что значит видеть свет, где ж лучше?» Чацкий отвечает: «Где нас нет». И вот этот тройной эпиграф, который как бы дает, с одной стороны, объем явления, в данном случае под названием «Москва». Вот она и государственное что-то, и вот такое хлебосольное, и вот что-то такое, что не лучше ничего другого, а лучше, где нас нет. Это все, с одной стороны, повторяю, такое объемное, с другой стороны, ужасный неуют бытия в этом есть. И с этого и начинается вся глава, и она во многом полна этим неуютом и жесткостью бытия. Так вот, очень мало событий. И писалась она, 7 глава, я уже повторяю, долго и мучительно. Практически 2 года почти перерыв между 6 главой и ею. 6 глава закончена в 26 году в конце, а 8 в конце 28 года. Так что автору даже приходится напоминать читателю: пойдемте слушать шум Дубравины над безыменной рекой. Безыменная река, не знаем, где это находится. В деревню, где Евгений мой, и рассказывает: отшельник праздный, унылый. Может, читатель забыл, кто это такой? Еще недавно жил зимой в соседстве Тани Молодой, моей мечтательницы милой. Потому что, ну, читать, 2 года прошло, можно было и забыть. И, в общем, событие, что? Ну, свадьба Ольги. Ну вот, поездка в Москву Татьяны, дальнейшая ее судьба. И, в общем, все. Действительно. Зато глава полна быта. Вот то, что Булгарин называет мелочами. Быта природного, кладбищенского, господского, дорожного, московского и так далее. И при этой бедности сюжета поразительно, почти нет отступлений авторских. Почти все места, где присутствует лично автор, это скорее вторжение его в сюжет. Вот это все начало, как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви, или мне чуждо наслаждение, это очень напоминает Онегинское, но и не создан для блаженства. На душу мертвую, давно говорит автор про себя, это тоже не обновлю души моей, это Онегинское. Там про эти листы погибших осенью, или не радуюсь возврату погибших осенью листов, это напоминает, я уже говорил, и анчар, ветвь с увядшими листами, и цветок засохший, и клейкие листочки, но это и деревцо, которое меняет с каждой весной свои листы, и это ретроспективно, это высказывание Онегина, характеристика, как бы дыханием смерти овивается вот этим погибшими листами. И вот эта характеристика того, что такое любовь с точки зрения Онегина. И все это аранжирует начало все это вот тема смерти, мертвизны, которая пришла отсюда как бы из шестой главы дуэльной. Тему кратковременности, единичности бытия, конца молодости, как почти конца жизни. И вот как горожанка молодая въезжает в сам роман, читательница, так и авторская внутренняя жизнь въезжает в начало этой главы. Та жизнь, о которой я пытался рассказать в начале. И как рядом с природным и деревенским бытом тема жизни и смерти, и как в пятой главе вдруг поминается среди пира Гомер с его богами, героями, битвами, жизнями и смертями, так здесь вот тоже в этой главе, вот среди этого быта, все время просвечивает вот эта метафизика бытия неуютного, жесткого, какого-то холодного. И притом метафизика немыслимая автором, а проживаемая им, вот эта вечность глухая, вот это равнодушное забвение, которое ожидает нас. И вот эти еще переклички «Гоним и вешними лучами» – это самое начало главы. А начало шестой главы – «Онегин скукой вновь гоним», а «Сбежали мутным снега, сбежали мутными ручьями», а в шестой главе «Глыба снеговая спадает». Вот как бы продолжается это, как бы герой, который отсутствует в главе, он латентно и незримо присутствует все равно в ней с его взглядом на жизнь, так сказать, с его мировоззрением. Вот эти тяжелые умиления, чуждо сердцу наслаждения, увядание наших лет. Вот автор, словно следуя за горожанкой молодой, через все это, через свои собственные переживания, приводит нас к могиле Ленского. И вот это «мой бедный Ленский» – это как во второй главе «Пур Йорик», – молвил он уныло. «Бедный Йорик, мой бедный Ленский». И вот тут на пути к этой могиле мы набредаем на важнейшее событие сюжета, которого ни Булгарин, никто не заметил. Где Евгений, мой отшельник праздный, унылый, еще недавно жил зимой в соседстве Тани молодой, но где его теперь уж нет. Важнейшее событие. Онегин уехал из деревни. Это потрясающе сделал автор, потому что Татьяна спасена. В третьей главе он ей предсказывал: погибнешь, милая. В шестой главе она сказала сама уверенно: погибну. И она бы погибла. Она с ее темпераментом и страстью, эта чистая девушка, если бы Онегин не уехал, она бы, как все дошло бы до полной гибели всерьез, как у Пастернака сказано. Она бы не могла устоять. И это было бы для нее просто страшно. Это была гибель всерьез, для нее была бы. И она не погибла, потому что Онегин уехал. А почему Онегин уехал? Потому что Ленского убил. Вот смысл того, что было в четвертой главе, когда Ленский при сих словах он осушил стакан соседке приношения. Приношение, просфора, жертва. Ленский принесен в жертву для того, чтобы не погибла Татьяна. Вот такой ход. В слове о полку Игореве говорится: «Лучше ж убиту быть, неже полонену быть». Но это мне лучше убит быть, чем попасть в плен. А здесь другая жизнь приносится в жертву, чтобы спасти чистоту другого человека, женщины, девушки. Смертью Ленского спасена чистота Татьяны. Видимо, слишком дорога автору и самой жизни вот эта чистота. У Достоевского есть знаменитая «Красота спасет мир», а может быть, у Пушкина «Чистота спасет мир». Но все равно это страшно, жертва жизнью. Автор ведет себя как творец, который попускает то, что нужно. для его Творца высших целей. Даже гибель. У автора действительно есть некая высшая цель, но на это все отвечает весь роман в целом. И во имя этой высшей цели Ленский и вытесняется из сюжета. Сначала во второй главе он оттесняется Татьяной на задний, на второй или третий план. Потом ее письмом он оттесняется как поэт, а теперь он совсем вытесняется из жизни во имя ее чистоты, и остается Татьяна. Ленский убит, Онегин уехал, сестра вышла замуж, и она, Татьяна, остается одна. Одна на фоне бытия, его тайн, его стихий, его неуюта, его жесткости и неотвратимостей. Равнодушная природа, смерть, забвение, глухая вечность, разлука, страсть и так далее. Она остается одна. Вот скорбь разлуки с сестрой, честно говоря, немножко педалируется Пушкиным. Потому что он не создал в сюжете вот каких-то таких отношений Татьяны с Ольгой, которые бы нам вспоминались при прощании этом Татьяны. Нет этого. Он, так сказать, как бы педалирует скорбь Татьяны для того, чтобы подчеркнуть то, что и в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит. Страсть осталась. Она продолжает любить и мечтать. Хотя, ей это, видимо, говорят родные, она должна его ненавидеть, убийцу брата своего, он же практически почти родственник, он же должен быть мужем ее сестры. И она явно пытается, видимо, Онегина оправдывать. Там же говорится, о нем два сердца, может быть, еще грустят. Ну, ее сердце понятно. А что второе? Ну, не Ольги же, которая вышла замуж. То есть, видимо, ее сердце, сердце Онегина, с ее точки зрения. Вот два сердца, которые грустят. Ну, вот так получилось. Вот так получилось, убил. Но и такого его, она его любит все равно. Она уверена, что он тоже скорбит. И еще грустят. На что грустить, говорится. Булгарин был морально возмущен этой фразой. На что грустить? Он там целый выговор сделал Пушкину в этой статье. Как это такое можно говорить? На что грустить? Ну, это просто, это народное слезами горю не поможешь. Просто. На что грустить? Все равно не исправишь. С другой стороны, это вот то, что Пушкин сказал. Повешенные, повешенные. И ничего не сделал. Среди обилия быта вот этот масштаб переживаний, на что грустить, он такой какой-то огромный бытийственный масштаб. Тоже такой откуда-то сверху. Высшие цели бытия. И вот что любопытно, вот если говорить о высших целях и о масштабе, на фоне которого весь этот быт. Время в этой главе очень интересно. Организуется. Оно намеренно неясно подано. Вообще в этой главе четыре времени года. Начинается с весны, потом Татьяна гуляет и идет дом Онегина. Это явно лето. Жук жужжал. Владимир Владимирович Набоков в своем комментарии к Онегину этому жуку отвел чуть ли не две или три страницы. Что это мог быть за жук? Он же энтомолог. Был по образованию. Вот это лето. Потом настала осень золотая, и быстро сразу зима пришла, рассыпалась. Четыре времени года. Ну, получается, вроде год проходит. Но с другой стороны... И весна, с которой начинается глава седьмая, это так вроде очевидно первая весна после дуэли. Но обратите внимание на описание могилы. Оно так подано. На ветке сосны преклоненной бывало ранний ветерок, над этой урной смиренной качал таинственный венок. Бывало, в поздней досуге сюда ходили две подруги. Обычно думают, что это Ольга и Татьяна. Это совершенно не обязательно. Это, может, какие-нибудь девушки, другие соседники, которые увлечены были Ленским. Но это не важно. Сюда ходили две подруги, и плакали они. Но ныне памятник унылый забыт. К нему привычный след заглох. Венка на ветви нет. И вот самое главное, один Под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет. А в шестой главе говорится: под ним, как начинает капать весенний дождь, на злак полей, там, значит, в шестой главе уже описывается весна. Весенний дождь на злак полей. Пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И вдруг здесь один под ним седой и хилый, то есть постарел, что ли, он. Пастух по-прежнему поет. По-прежнему, вот как тогда в шестой главе. Значит, это времени больше прошло, чем просто вот первая весна после дуэли. Ольга недолго плакала она, ну как недолго? Ну неужели она только что убили Ленского, который был ее женихом, свадьба была назначена, и уже весной этой, или там в начале лета она уже выскочила замуж? Но это же неприлично, так не принято было. Значит, прошло больше, чем одна весна, или там полторы, весна и поллета. Вот создается специально такое неопределенное время. Да, с другой стороны, Татьяна входит, забытый в зале кий на бильярде отдыхал, на смятом канапе лежал манежный хлыщик. Точно, Онегин только что вышел. То есть автор намеренно спутывает время календарное. Он пренебрегает аккуратным календарным временем и помещает нас в какое-то время вообще. Такое большое время. Вообще существует огромная тема, которой занимаются множество людей. Время в романе Евгения Онегина. Когда, что происходит, в каком году и так далее. Это абсолютно бесперспективное занятие, потому что Пушкин не следует там в романе календарному времени и совершенно не заботится о том, в каком, так сказать, году что произошло, что было очень важно для советского пушкиноведения, потому что им надо обязательно было закончить роман к 25-му году, чтобы Онегина привести на Сенатскую площадь, как передового человека. Но и сейчас эта тема муссируется все время, и каждый раз с одним и тем результатом. Ничего не ясно, все равно никогда ничего не установишь. Здесь, по крайней мере, автор совершенно сознательно вот создает время вообще. И не отчитывается перед нами, сколько прошло времени. Оно у него колеблется, как облако, то расширяется, то сужается, и автору в нем не то тесно, не то слишком просторно, неопределенно, как-то самому неуютно, как-то сиротливо. Вот Онегин взял и уехал из деревни, из сюжета. А автору куда деваться? И он с облегчением обращается к событийному сюжету. Был вечер, вот он описал все, что было, и как Ольга уехала, и как все. И, наконец, был вечер, небо меркло, воды струились тихо, шум жужжал. Погружается вот в это простое время, которое мерится часами просто. И тут все просто. Лето, Татьяна идет. Она, мы знаем, в смятении. Страсть ее продолжает гореть. Страсть сильнее всякой грусти, всякого разлуки, всякого преступления, даже убийства. Страсть сильнее. До того она верит в свою предназначенность, свою и Онегина предназначенность. Она тогда же, когда Агафона встретила, она же не придала значению, что имена почти одинаковые, Евгений и Агафон. Но она чувствует, предназначенность есть. Он ведь сказал: я выбрал бы другую, когда бы я был, как ты, поэт. И вот она идет и думает о нем опять. Пусть он такой, пусть он убийца, но все равно я его люблю. Она верит в него. И тут она подходит к моменту испытания своей веры. Она входит в Онегинский дом. Анисия ее встречает. Потрясающее одно место в этом проходе через анфиладу комнат. Когда она Анисия рассказывает: и старый барин здесь живал, и полстрофы. Анисия, явно своим платочком утирая слезу, говорит: со мной бывало в воскресенье здесь под окном, надев очки, играть изволил. Дай Бог душе его спасение. Это тот самый дядя, на котором Онегину первой строфе и дальше наплевать, который важен Онегину только мертвый, оставивший наследство. А для Аниси дядя живой и сейчас тоже. Но Татьяна этого ничего не слышит. Она с умилением глядит вокруг. Вот проходит через анфиладу комнат, а читатель должен мысленно пройти через анфиладу домов. Такая анфилада у Пушкина есть. Вот шла, шла, и вдруг перед собою, а через несколько лет будет написано: «Но царевна молодая, до зари в лесу блуждая, между тем все шла, дошла, и на терем набрела. Ей навстречу пес, залая, подбежал и смолк, играя, мальчишки не понадобились. И она входит, там кругом лавки, крытые ковром, а здесь кровать, покрытая ковром. Под святыми стол дубовый, иконы висят. Видит девица, что тут люди добрые живут. Но это будет в сказке о мертвой царевне, еще в 32-м году только. Но есть другие дома. Есть дом в балладе «Жених», в так называемом «Сне» Наташи, о котором она рассказывает. Этот дом разбойничий, в котором иконы есть, но разбойники входят, вошли толпой, не поклонясь, икон не замечая, за стол садятся, не крестясь и шапок не снимая. Есть еще один дом в опере Вебера, «Вольный стрелок», или как его называют, «Волшебный стрелок», «Фрейшюц», упоминаемый в третьей главе, где там тоже есть лесной дом, такой тоже не очень хороший дом. И, наконец, шалаш убогий в «Сне Татьяны», где герой в окружении бесов. Вот эта анфилада домов. И вот она попадает в этот кабинет и взором умиленным смотрит на все. И эта кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, бледный полусвет, и лорда Байрона. Икон нет, лорд Байрон висит. И столбик с куклой чугунной под шляпой с пасмантином, с руками сжатыми крестом вместо распятия. А почему так, я говорю? А потому что в келье модной Татьяна стоит. Долго в келье модной, как очарованность. А дальше она называется пилигримкой, путешественник к святым местам. А раньше в четвертой главе говорится, Онегин жил анахоретом. А вначале это говорится отшельник праздный и унылый. Она путешественница к святому месту. И вот эта келья совершенно странная, келья наоборот. Вместо иконы, повторяю, Байрон, вместо распятия Наполеон, кумир хозяина дома. И книги не те, которые в кельях, а совсем другие, как выяснится потом, книги. И лексика, лампада, сжатыми крестом и так далее. Жизнь Онегина святая, как говорится в четвертой главе. Повторяю, келья наоборот. Самое замечательное, что это автор описывает свою комнату в Михайловском. Он беспощаден к себе. Вот они, а герой входит в него, и автор входит в героя. Уже проблема человека – это проблема его личной, авторской, к тому, ко всему прочему. Все душу томную живит полумучительной отрадой. И все непонятное. Она восхищена, умилена, но все непонятное совершенно в этом помещении. И она, удивительно, вот умница, она обращает внимание на книги. Вот это ключевое что-то. Она вот чувствует, что вот здесь какой-то может быть ответ. Она хочет узнать, кто он. И вот она сначала уходит. Через день приходит снова и плачет сначала, там поплакала, и начинает читать эти книги. Ну, тут много догадок. Ну, Байрон назван, Геур и Жуан, может быть, еще что-то Байрон, может быть, Каин байроновский, в котором первоубийца, значит, представлен таким бунтарем и, как бы сказать, передовым человеком своего времени. Вот, не знаю. Может быть, Адольф Бенджамен Констана. Это слабоволь, такой эгоистичный, дитя вот этого эгоистичного века. Может быть, Рене Шатобриана тоже вот такой же фрукт, вроде нашего героя. Ну, может, Шодерло де Лакло, опасные связи. Но это можно гадать сколько угодно. Но это все предположение. Важнее сама характеристика, которая дается тут же черным по белому. Современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. А мы знаем, что читала Татьяна. Она читала книги, романы на старый лад, где добро торжествовало, где все было на своих местах. Пускай наивно, пускай схематично, пускай, но там было все, добро было на своем месте, зло на своем месте. Эта литература, вот британской музы небылицы тревожат сон от роковицы, сказано было в третьей главе, относится не к Татьяне, а к роковице того времени, типичной, что называется. И романы ужасов всякие, Мельмот, скиталец, вампир, приписанный Байрону и так далее. Она читала другие книги, книги которых торжествует добро, любовь, совесть. Вот. Повторяю, роман на старый лад. И вот, вот впечатление, которое она получила, читая это можно сравнить, ну, скажем, вот девочка любит живопись, вот ходит там в музей, смотрит там, вот русская девочка, она смотрит там Брюллов, Саврасов, Крамской, Федор Васильев, Левитан, и вдруг сразу, без всякого перерыва, Кандинский, Сальвадор Дали или Энди Уорхол. Вот сразу. Это шок. Это мир иной. Или там, скажем, Пушкин, Лермонтов, или Пригов, или Владимир Сорокин. Пушкин знает значение слов «мир иной». В данном случае это тот мир иной, который она увидела во сне. Мир иной, мир потусторонний, за рекой, там, где змеи Горынычи, там, где бесы, там, где смерть и так далее, и так далее. Тогда во сне она увидела, а тут она начинает понемногу понимать, а не просто видеть. И она, в ужасе, она думает, неужели ее любимый из этих... с его безнравственной душой и так далее, и так далее. И автор ее догадки передает своими словами. Он не она говорит, это он за нее говорит. Это не собственная прямая речь, как говорится, как называется в грамматике. Что ж он, уже ли подражание? Ничтожный призрак? Или еще москвич в горольдовом плаще? Конечно, она не может таких слов произнести, она не знает. Это автор за нее формулирует ее чувства, которые она испытывает при чтении этих книг и заметок Онегина. И, наконец, она останавливается, он останавливается, автор Мессне останавливается на слове «пародия». Пародия в данном случае не ругательное слово. Пародия – это в точном словарном смысле искаженное воспроизведение чего-либо. Искаженное. То есть в данном случае она поняла, произнеся или почувствовав категорию пародии, она поняла или почувствовала одну вещь, что Онегин – это человек, который живет не свою жизнь, а какую-то чужую. Он живет в мире ином. Это не его мир. Она не верит, чтобы это был ее мир, но он там живет. Он в этой системе ценностей существует. И тогда она понимает, что здесь такая стена встает между ними, такая граница, которую ни с каким медведем не перейдешь. И что она понимает, что никогда, несмотря на всю ее любовь, она понимает, что это неосуществимо. Они живут в разных мирах. И как только она это понимает, у Пушкина есть такой замечательный прием, который я обозначаю цитаты из «Моцарта и Сальери». «О, Моцарт, Моцарт! Входит Моцарт!» Вот тут, как только она понимает это, так тут же на другом конце сюжета, в ее деревне, матушка разговаривает с соседями про ее замужество. И что она ни за кого не идет, и все это. И сосед предлагает ехать в Москву. И решение принимается. И она покорна. Ей все равно. Потому что девушка такого типа, такой индивидуальности, таких чувств, у нее в такой ситуации только два пути. В монастырь или замуж. Ей предлагают замуж. Она покорно соглашается. Ей все равно. Потому что здесь путь отрезан навсегда. А значит, все равно, как у Достоевского. Все равно. И она прощается своими местами, несмотря на то, что она в ужасе, московской франтовой церцеи, привлечь насмешливые взгляды. Все это, да, конечно, но не это главное. Пускай. Ей, опять-таки, все равно. И она прощается со своими местами. Интересно, это прощание. Прощание это часто в комментариях упоминают пушкинский стих, простите. Но уже давно замечено, правда, Владимир Владимирович Набоков в своем комментарии этого вообще не отмечает. Лотман отмечает в комментарии, что это похоже на монолог Иоанны из драмы Шиллера «Орлеанская дева». Но почему это так перекликается? Никто никогда этим не интересовался. Вот говорят, чтобы напоминать много Анны. И все, и дальше пошли. Ну, хорошо, попрощалась она. И дальше лето быстро летит. Природа трепетно бледна, как жертва. Опять жертва. Пышно убрана. А потом зима, и природа уберется в белое, как невеста. Жертва. И в дорогу. Так, видно, Бог велел, как сказала няня. О, и этот вот трагизм происходящего опять закутан в быт. Сборы, дороги наши, трактир, опять дороги, которые мелькают, как эти версты мелькают, как забор, прогоны и прочие, говоря словами Булгарина, мелочи. Жизнь идет своим чередом. И вдруг Москва, единственная, практически единственная, одно из двух серьезных отступлений авторских, всего в несколько строк. Москва. И автор вспоминает о своем возвращении в Москву. Вот они с Татьяной едут по одной и той же трассе. Но это не случайно их путь по одной и той же дороге. Ведь когда Татьяна в кабинете Онегина читает его книги, пытается его понять, в нем разобраться, автор в течение вот этого 28-го года, когда пишется эта глава, он, написав самое онегинское свое стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», пытается разобраться с самим собой тоже. Он в отношениях с самим собой, с Богом, с бытием, с Онегиным в себе. С этим Карамазовым будущим, который в нем сидит, и со Ставрогиным тоже. И он приходит к Анчару, где картина мира, понимаемого по-онегински в Анчаре, кроме природы в Анчаре ничего нет. Это онегинский мир, Онегин, который сравнивает любовь с деревцом. И Анчар тоже дерево. И князь, который в конце напитал свои послушные стрелы ядом, он продолжает дело Анчара, дерева, которое рассылает смерть всюду. Так что деревцо действительно человек в этом мире, где нет Бога, деревцо и больше ничего. И вот автор пытается разобраться с собой, со своим онегинским, и в Анчаре пристает тоже мир иной, где нет ничего, кроме равнодушной природы, где сплошная смерть. То есть процесс осмысления Татьяной Онегина и процесс осмысления автором себя и своего внутреннего мира, они параллельны, и они одновременно почти едут в Москву, получается, по одному и тому же пути, по этой трассе, которая сейчас Ленинградское шоссе, и потом Тверская. И едут на фоне московского пожара и бесславного конца наполеоновского нашествия почему-то. Снова здесь совмещение разных масштабов. С одной стороны, частная жизнь, личная жизнь, и история бытие, быт, Россия. А дальше быт уже московский, густой такой, цветистый, грибоедовский, суетный быт, тетушки, дядюшки, девицы. И все это так чуждо Татьяне, она здесь так одинока. И на этой ярмарке невест в Москве она терпит полный провал. Никому она не нужна и не интересна. Девочка чужая. Тут еще замечательный выразительный поэтический ход в течение главы. В начале меж гор, лежащих полукругом, пойдем туда, где ручеек Могиленского. Потом Москва. Как я был доволен, когда церквей колоколен, садов, чертогов, полукруг раскрылся, открылся предо мною вдруг. Это, видимо, наверное, это поменьше. Там горы, лежащие полукругом. Москва, это немножко полукруг поменьше. Потом в собрании в дворянском невест обширный полукруг. Третий полукруг еще меньше. И, наконец, в конце между двух теток у колонны. Все сузилось до двух теток. Незамечаемо никем, полное одиночество. Но перед этим одиночеством, перед этой сценой между двух теток, что-то странное, еще одно авторское отступление. Вот эти гусары отпускные, блеснуть, пленить и улететь. И после этого, как мне когда-то подсказал мой друг покойный, замечательный поэт Валентин Берестов, следующая строфа «У ночи много звезд прелестных» — это начало гусарского романса. Красавиц много на Москве. И дальше, но та, которую не смею тревожить лирую моею, кто это? Никто не знает. Предполагают, что это графиня Римская-Корсакова, это абсолютно не важно. Он тут же обрывает себя, но полно-полно перестань, ты заплатил безумству дань. Зачем ему это? Вот это мимолетное вторжение автора в сюжет. Я думаю, затем, что вот среди всего этого он говорит, что здесь есть одна некая, самая прекрасная. И после этого сразу переводит наш взгляд на Татьяну между двух теток у колонны. Она осенена, получается, вот этим образом неизвестной какой-то, непредставимой какой-то удивительной красавицы, вообще женщины. Вот на этом фоне Татьяна нам является одинокой, несчастной, непонимаемой никем. И это не зря, потому что кое-кто все-таки обращает на нее внимание. Во-первых, какое странное место. Значит, архивные юноши, это юноши светские, такие золотая самая интеллектуальная молодежь, такие шеллингианцы, любомудры будущие, служащие в архиве Министерства иностранных дел, которому и Пушкин, тоже коллеги иностранных дел, служил. Вот они такие все высоколобые, они на нее чопорно глядят и про нее неблагосклонно говорят. Но там дальше один какой-то шут печальный ее находит идеальной. А кто ее находит идеальной? Ее находит идеальный автор, как мы знаем. Мы чувствуем. Слово «шут» Пушкин несколько раз употребляет в применении к себе. И я бы мог, как шут, пишет он на рисунке, где виселица с декабристами. Потом он скажет, я могу быть холопом и шутом, могу быть подданным даже рабом, но холопом и шутом не буду у царя небесного. Что касается печальный, то Пушкин считал себя человеком меланхолического склада. Это какой-то поэт, который ее заметил, увидел, но я нашел идеальный. Это раз. Второй – это сам Вяземский Петр Андреевич к ней подсел. И ему удалось душу ей занять. И близ него ее, заметя об ней, поправя свой парик, осведомляется старик, и делается предположение, что старик, наверное, Иван Иванович Дмитриев, тоже маститый поэт, автор одного из эпиграфов к этой главе «Москва, Россия, дочь любима», поэт, которого Пушкин еще с детства, с малых лет знал, авторитет и так далее. Такая ничего себе компания, внимание которой Татьяна привлекла. И в этой компании оказывается тот самый толстый генерал. Он тоже с глаз с нее не сводит. Значит, не последний человек этот генерал, если в такой компании. Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, грустно шутит автор. Ему, конечно, это печально, ужасно. И в сторону свой путь направим. С досадой, говорит он. Как будто ему больно смотреть на Татьяну, чтобы не забыть, о ком пою. Чтобы закончить в конец измучившую его главу. И тут дальше идет новая шутка, набранная курсивом самим автором. Пою, приятеля молодого. Шутка в стиле эпических, классицистских поэм, подражающим произведениям античным. Пою, приятеля молодого и так далее. И дальше про какую-то эпическую музу. Ни к селу, ни к городу. Чему эпическая муза? Юмор, что ли, на фоне ничтожности, как Булгарин говорит, происходящего. Пародия. Это действительно пародия на одические зачины модные. Это мы еще посмотрим. А сейчас я вернусь на минуту назад, как раз туда, где речь идет о пародии. Уж не пародия ли он? В черновом варианте после этих слов шло. Вот уж не пародия ли он? С ее открытием поздравим Татьяну, милую мою, и в сторону свой путь направим, чтобы не забыть, о ком пою. Убив неопытного друга, томление сельского досуга не мог Онегин перенести, решился он в кибитку сесть, раздался колокольчик звучный, ямщик удалый засвистал, и наш Онегин поскакал искать отраду жизни скучной по отдаленным сторонам, куда не знаю точно сам. Он вот в этой главе опять хотел отправить Онегина в путешествие. Вот когда он четвертую главу писал, он написал уже строфы про Одессу, думая о том, что ему понадобится обязательно путешествие Онегина, потому что с ним надо что-то, повторяю, делать с этим героем. И здесь он попытался, но сюжет не пошел опять в эту сторону, в этой главе. Не получилось в этой главе как-то вправить мозги герою. И не пошло полурусскому этому герою. А это было бы эффектно. Татьяна едет в Москву, Онегин едет по России. Но, повторяю, не пошло. И пришлось бросить. И переписав «С ее открытием поздравим Татьяну, милую мою», он написал «Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою». И последняя строфа главы. И завершил вот этой эпической музой. Это шутка, но это из тех шуток, в которых, как говорится, только доля шутки. Я в очередной раз вспоминаю, реакцию Булгарина. Вот что нет никаких событий, ничего не происходит и так далее. Тогда умели читать сюжет только, вербальный, событийный, тот, который можно потрогать руками, что называется. А поэтический сюжет не умели еще читать. Собственно говоря, Пушкин создал новый способ построения сюжета. Способ не вещественно-событийный только. Пошел туда-то, сделал то-то, из этого получилось то-то и то-то, он сказал это, а она сказала это, из этого... Нет. А структурно-композиционный сюжет. Пушкин открыл и создал в русской литературе язык композиции, то есть язык расположения частей повествования, так, чтобы они говорили, чтобы это расположение само нечто говорило нам. Один из существенных элементов языка композиции у Пушкина – это симметрия. Я когда-то давно уже показал, вот стихотворение «Осень» известное, «Октябрь уж наступил», я показал, когда в своей книжке «Поэзия и судьба», я показал, что осень – это круг, это почти циферблат, в котором все строфы, первая с 11-й, вторая с 10-й, как в часах, перекликаются. И на этой основе сделал целый ряд выводов. Как удивительно симметрично построена трагедия «Борис Годунов». Если расположить ее 23 сцены по кругу, получится тоже циферблат, только не из 12 позиций или цифры, а из 23, потому что 24 час там отсутствует. История еще не кончилась. И этот принцип композиции симметрический у него очень часто. Он очень чувствовал то, что только в 20 веке ученые дошли, не помню кто, то ли американцы, не помню кто, что Вселенная, по всей вероятности, симметрична. Что симметрия, закон симметрии заложен в мироздании. И вот этот принцип действует не впрямую, здесь, в этой главе, и не только в этой. Он может не ощущаться непосредственно читателем, но он создает некоторое напряжение, которое нами чувствуется. Ну, как музыку мы чувствуем, не умея назвать, что она нам внушает, но мы чувствуем, где напряжение, где ослабление напряжения, где драматично, где лирично и так далее, и так далее. И точно так же вот это... Язык композиции, он точно музыкальным образом влияет, так что его не всегда возможно вербально, словами обозначить, сформулировать. И мы бессознательно это чувствуем. И вот здесь, в этой главе, главный вопрос висит над въездом автора и Татьяны в Москву, над этим Петровским замком, который слева, потому что она едет оттуда, а справа львы на воротах есть. Это, конечно, английский клуб. Это бывший музей революции, теперь музей современной истории, если не ошибаюсь, львы на ворот. И вот этот Петровский замок и стоящий, по всей вероятности, на стене его Наполеон со скрещенными руками, отселе в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Вот здесь почему Наполеон появился здесь, когда Татьяна едет выходить замуж? Зачем автору захотелось об этом сказать тут? Ну, может, красиво, мне говорят. Но посмотрим на композицию. Строфа о Наполеоне завоевателе на стене Петровского замка – это 18-я от конца главы строфа. От конца, если считать. Если посчитать от начала главы, то в 17-й строфе столбик с куклой чугунной под шляпой с пасмурным челом с руками сжатыми крестом. То есть абсолютно симметрично две фигуры Наполеона расположены в этой главе. Но там, где есть симметрия, должен быть и центр ее. Точно на расстоянии 8 строф от статуэтки Наполеона и на расстоянии 8 строф от Наполеона, стоящего на стене Петровского замка, и там 8 строф, в центре, и значит, в геометрическом центре всей главы строфа с прощанием Татьяны. Та самая строфа, которая перекликается с монологом Иоанны и с переведенной Жуковским в 24-м году орлеанской девы Шиллера. «Простите вы, холмы, поля родные, приютно милый, ясный дом, прости. С Иоанной вам уж больше не видаться, навек она вам говорит, прости. Леса, друзья, луга мои, питомцы, вам без меня и цвести, и доцветать. Так вышнее назначило избранье, меня стремит несуетных желаний. Простите, мирные долины, и вы знакомых гор вершины, и вы знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меня и мирный тихий свет, милый тихий свет на шум блистательных сует». И что получается? Жанна д'Арк, девушка, спасшая Францию от иноземного завоевателя. Асимметрично вокруг этого прощания Иоанны два портрета иноземного завоевателя России. Тут очень трудно прямо формулировать, прямо назвать, зачем и почему это. Но факт есть факт. В центре главы девушка, которая спасает свое отечество от иноземного завоевателя. И это Иоанна или Жанна, она очень похожа на Татьяну с самого начала. Отец Тибо, Дарк, говорит про нее, что зачем чуждаться ей своих сестер веселых? Чуждаться, девочка чужая, всегда встает до ранних петухов, вставала при свечах она, чтобы бродить по высотам пустынным. Они похожи. В «Орлеанской деве» Шиллер защитил Жанну Дарк от Вольтера. Он создал романтическую трагедию о героине, которую я, когда мне было 9 лет или 10, я читал эту трагедию в переводе, я плакал. Там Жанну не сжигают, она гибнет там в бою. Красиво. Там потрясающе в конце ремарка. Она лежит, и она покрыта знаменами, под которыми совершенно скрывают ее. Как-то так очень здорово там сказано. «Орлеанская дева» была защищена Шиллером, а Пушкин уже издавна, еще с тех пор, когда он обожал «Орлеанскую девственницу» Вольтера, его очень влекло к этой фигуре, этой девушке. И она отозвалась у него, мне кажется, вот и в «Черкешенке», которая с кинжалом и пилой идет освобождать пленника и говорит ему: «Найди ее, люби ее», а сама бросается в реку. И это Надежда Дурова, кавалерист-девица, которой он был очень увлечен как человеком. Еще у него было в лицейской лирике есть стихотворение «Выздоровление», в котором описывается одна его девица, которая проникла к нему в больницу в гусарском мундире. Вот эта женщина вооруженная, воительница, этого страшно привлекала, а Жанну он просто со временем стал обожать. Просто вот у меня такое ощущение. Она была одной из главных фигур для него, вот святых фигур. Вот вспомним, как Пушкин разделался с Вольтером в своем переводе из «Орлеанской девственницы» его, о котором я рассказывал. Вот я повторяю, что сходство этих двух прощаний Татьяны и Жанны, Иоанны, было у всех на виду, но кто ее не осмыслил, никто. Никто не прочел язык композиции главы. И вот на этом фоне, который создан, историческом фоне, Наполеон и его бесславный конец, Татьяна, попрощавшись со своими полями, как прощалась Иоанна, едет в Москву на ярмарку невест. Еще напоминается пожар Москвы. Жанна была сожжена, Москва себя предала самосожжению, чтобы спасти Россию. И на этом фоне, повторяю, Татьяна едет на ярмарку невест. Таким образом, ее покорности придается тем самым героический смысл, о котором она сама ни сном, ни духом не знает. Она просто покорно выполняет волю матери, потому что ей все равно. Но смысл героический ведает автор, который все это создает. До него надо донести, до нас, некий высший смысл происходящего, происходящей коллизии. Это нечто чрезвычайно важное для сюжета, для проблемы романа «Евгений Онегин», романа о человеке, потерявшем почву под ногами, о русском скитальце, говоря словами того же Достоевского. И вот это содержание подводное главы, которое не сказывается никак в тексте, иначе как композиционно, оно придает проблеме романа уже действительно эпический смысл. Вот почему эпическая муза. Смысл романа касается судеб России, но не на полях сражений, а в сердцах и умах людей, в частности, героя нашего романа. И почему-то в повествовательном сюжете все упирается в решение и в судьбу русской барышни, ни героини, ни воительницы, почти агнца, идущего на заклание и совсем не догадывающийся о смысле своей готовности принести себя ради кого-то в жертву. Она об этом не знает. Только автор знает, и поэтому говорит про эпическую музу и говорит очень странные слова. Хоть поздно, а вступление есть. Вступление, потому что, видимо, та глава, которая последует, будет самым главным, и к ней-то и будет вступление. И как мы помним, действительно, восьмая глава начинается так, как мог бы начинаться роман. В те дни, когда в садах лицея. Но это я забегаю вперед.